Жанна раскладывала вещи из сумок в шкафы. Ее мысли все время возвращались к поведению мужа. Взял и приволок в дом оружие. Он бы еще гильотину принес и всунул голову детей туда. Она не заметила, когда стемнело. Жанна подошла и включила свет. На мгновение ей показалось, что в их постели кто-то есть. Она медленно, с замиранием сердца, повернулась. Никого там не было. Жанна шумно выдохнула и тут же вздрогнула от крика под самым окном спальни. «Папа, мама!» — кричал Стасик. «Что-то с крохой», — подумала Жанна и, отбросив бюстгальтер, побежала к лестнице. Андрей вышел из своей комнаты и вопросительно посмотрел на пробегавшую Жанну. «Стасик», — коротко ответила она и понеслась вниз. Андрей побежал за ней. Но, увидев отца, выходящего из кухни, замер. Страхов-старший стоял с ружьем в руке. Как во сне, разве только что не целился ему в голову. «Что произошло?» — спросил Алексей. Жанна пробежала мимо, так и не ответив. «Что-то со Стасом», — сказал Андрей и пошел к выходу. «Мамочка, пойдем скорее», — Стасик всхлипнул и показал в сторону сарая. «Что случилось?» — Жанна схватила сына за плечи и начала трясти. «Что с Аленкой?» «Мамочка, я не виноват». Он взял ее за руку и потащил за собой. «Пойдем, она там». «Где?» «Там, в сарае». Жанна вырвала руку и побежала. Андрей и Алексей побежали следом. Стасик стоял и хныкал, как еще несколько минут назад его младшая сестренка. «Где она?» — взревела Жанна. Стасик пошел в сарай и попытался выглянуть из-за папы и брата. «Она в яме», — едва слышно произнес мальчик. Алексей повернулся к сыну, присел к нему и нежно спросил. «Сынок, ты тоже видел здесь яму?» «Какая к черту яма?» Жанна оттолкнула мужа и, схватив ребенка, начала трясти. «Где ты потерял кроху?» «Мы играли в прятки. Она спряталась в яме, но запуталась в веревке и не смогла выбраться. Пока я ее вытаскивал, она, наверное, упала вниз», — скороговоркой проговорил Стасик. И только теперь увидел, что конструкции с колесиками нет. А когда Андрей отошел в сторону, Стасик увидел, что и ямы тоже нет. Там был утрамбованный земляной пол. «Она там!» — вскрикнул он, оттолкнув мать, и подбежал к островку света. «Ее кто-то зарыл!» — мальчик заплакал навзрыд. Он упал на колени и начал рыдать. Земля была настолько твердой, даже не верилось, что еще 5 минут назад здесь была глубокая яма. Он копал и копал, а родители стояли в дверях и наблюдали за действиями ребенка. Жанна почувствовала, как в ней закипает ярость. Что возомнил себе этот сосунок? Его игра зашла слишком далеко. Одна убивает своего кролика, второй делает вид, что закопал сестру в яме. Она дернулась, подошла к сыну и одним рывком поставила сына на ноги и со всей силы ударила по лицу. «Прекрати эти свои игры! Ты слышишь меня, сукин сын? Говори, где Алена, пока я тебя не убила!» Мальчик больше не плакал. Он, словно тряпичная кукла, повис в руках матери. Жанна собиралась ударить еще раз для профилактики, но дверь скрипнула, и оттуда раздался голос Алены. «Я дома. Стасик, стук-стук за себя. Ты снова водишь?» Андрей и Алексей, до этого стоявшие, открыв рты, выбежали на улицу и увидели красную курточку Алены. Девочка зашла за угол дома. Жанна повернулась к Стасику и прошипела. «Ты, паршивец, наказан!» «Пусть так», — подумал Стасик, когда остался один. «Зато эта дурашка вернулась». Больше Стасик не вспоминал ни о яме, ни о ржавых колесиках. Не до этого было. Жанна не могла уснуть, перед глазами стояло зареванное лицо сына. «Мамочка, я не виноват!» А ей было все равно. Тогда ей было все равно. Она хотела сожрать его, как разъяренная хомячиха. Страхова перевернулась на спину и открыла глаза. «Как здесь тихо!» Она и не замечала до сегодняшней ночи, только посапывание мужа не давало тишине свести ее с ума. Жанна встала, Алексей всхрапнул и затих. Ей даже показалось, что он больше не дышит. Жанна так не может. Не может спать, пока не извинится перед сыном. Вот этот и людей и отличает от хомяков, крыс и черт еще знает от кого. Хотя, может быть, та хомячиха после того, как сожрала своих детей, тоже не находила себе места. Не могла уснуть и все такое. Вот только просить прощения было уже не у кого. Нет, уж лучше оплеуха с последующими извинениями, чем... Жанна была уверена, что никогда не сможет убить своих детей. Страхова подошла к двери детской. После возвращения крохи дети пошли спать. Жанна заглянула к ним, только когда шла к себе в спальню. Это было что-то около 10. Да, точно, перед тем, как подняться наверх, она взглянула на часы, закрывающие дыру в стене. Было 9:47. Сколько прошло с тех пор, она не знала, но дети спали в тех же положениях, что и тогда. Жанна подошла к Алене, девочка спала, накрывшись головой. Страхова хотела сдернуть одеяло, но вдруг замерла. А что, если там не она, не ее дочка, не крошка? Что, если там притаилась какая-то тварь, которая только и ждет, когда ее выпустят? Жанна поборола свой страх, как ей показалось, совершенно необоснованный, и медленно стянула одеяло. Это была кроха. По крайней мере, если ее и подменили, то она точно такой же, — с улыбкой подумала Жанна и подтолкнула одеяльце под дочку. Она повернулась к кровати Стасика и заметила, что он шевельнулся. Он тоже не спал. Жанна ударила его впервые. Алексей мог схватиться за ремень и то только для того, чтобы припугнуть, а она и прикрикнуть не смела на своих деток. До приезда сюда она в худшем случае могла отчитать и не разрешить смотреть телевизор. У каждого из них было свое увлечение, у сына чтение, у дочки рисование. То есть наказать их можно было, только отобрав любимые вещи — книги и карандаши. Так что последние два случая — перелом руки Аленки и пощечина Стасу — были исключением из правил, и ей было за это очень стыдно. Жанна села на кровати. Теперь она знала точно, сын не спит. «Ты знаешь, давным-давно, когда мне было столько же лет, как и тебе, — начала Жанна, — у меня были хомяки, Даня и Маня. Как тебе имена?» Ответа долго не было. Жанна даже подумала, что ошиблась, ее сынок спит и видит сны с пиратами и островами сокровищ, но он ответил. «Ничего, так имена. Контакт налажен». «Ну так вот, жили они, жили в один прекрасный день. Появились у них детки». Стасик заинтересовался по-настоящему. Он поднялся и сел выше к спинке. «И как ты их назвала?» Жанна печально покачала головой. «Мы не успели их назвать, они умерли». «Как?» Жанна думала, что он не спросит, и тогда она закончит эту историю и просто извинится без всякого оправдания своих действий. «Как они умерли?» «Мы с братом были еще маленькие, а и поэтому не знали, что нельзя смотреть за мамой с детками. Оказывается, мамочка так чувствует опасность для своих детей. Она беспокоится за них, понимаешь? Мамочка защищала их». «Что она сделала с ними?» «Какой он уже взрослый. Она съела их». Тишину нарушало только странное монотонное жужжание. Жанна не знала, откуда оно могло исходить. Может, уличный фонарь? Может, еще что? Для нее самым важным было, чтобы Стасик понял ее. Понял и простил. «Мама, да, сынок. Хорошо, что мы не хомячки, правда?» Жанна не смогла сдержать слез. Она обняла мальчика и заплакала. «Какой он взрослый! Прости меня, сынок, я так виновата перед тобой. Ну что ты, мамочка, ты просто испугалась за Аленку. И за тебя, сынок, я боюсь за вас обоих. Я знаю, мама, мы ведь одна семья». Жанна вздохнула, немного отстранилась и улыбнулась Стасику. «А теперь давай спать. У нас завтра очень много дел». Она встала и поправила одеяло. «Спокойной ночи, сынок». «Спокойной ночи, мамочка». Жанна подошла к двери и остановилась. Ей показалось, что Алена наблюдала за ними. Это было слишком по-взрослому для 5-летнего ребенка. Могло и показаться. «Мама», — позвал Стасик, — «да?» «Обещаешь, что не съешь нас?» — в шутку спросил мальчик. «А можно хотя бы по кусочку откусить?» «Нет», — возразил Стасик. «Ну, тогда обещаю», — улыбнулась Жанна. «Все, спи». Она еще раз глянула на дочку и закрыла дверь. Жанна собралась идти спать, но потом решила умыться. В санузле второго этажа кто-то был. Полоска света под дверью мерцала, будто по ванной комнате кто-то ходил взад-вперед. Андрей или Алексей. В квартире это ее огорчило бы, но здесь был второй санузел, и он, ох, как выручал. Жанна пошла вниз. Жужжание, услышанное в детской, здесь стало громче. Она остановилась у ванной, подумала, и пошла в кухню. Что-то у нее не было особенного желания смотреться в зеркало. Ее пугало собственное отражение, становившееся, особенно в ночное время, каким-то чужим. В кухне можно и умыться, и попить. Она включила свет и замерла. За столом сидел Алексей. «Ты чего здесь?» — придя в себя, спросила Жанна. Он улыбнулся. «Как-то отвратительно». Эдкая улыбка маньяка, смотрящего на жертву, попавшуюся в его ловушку. Он встал и вышел из кухни. Жанна последовала за ним. Алексей не пошел наверх, а вошел в гостиную и закрыл за собой дверь. Жанна пожала плечами. Мало ли, не спится, как и ей. А может, он лунатик? Она никогда до этого не замечала подобного за ним. Если он и страдал лунатизмом, то проявлялось это, когда Жанна очень крепко спала. Она умылась, попила воды и замерла с кружкой в руке. Оса пролетела мимо нее и уселась на кран. Черт, откуда она в доме? Насекомое дернуло крылышками и поползло к капле, набухающей на сеточке смесителя. Жанна наблюдала за мерзкой тварью. Рука с кружкой тряслась, в мозгу появились образы умершей тетки, распухшее тело и лицо, словно подушка, набитая скомканным бельем. К первой осе подлетела вторая, пробежалась по хромированной поверхности крана и тоже спустилась к водопою. Что-то тесно становилось на кухне. Жанна попятилась. Что у них здесь, шабаш, что ли? Третья оса села на кружку, и Жанна была уверена, что тварь смотрела ей прямо в глаза. Она вскрикнула, отбросила кружку и побежала к гостиной. Только когда захлопнула дверь и уперлась в нее плечом, она поняла, что в комнате Алексея нет, а свет остался включенным. А ведь она бежала сюда только для того, чтобы Алексей помог ей. «Помоги себе сама!» Жанна вдруг сообразила, что занимается глупостью, удерживая до сих пор дверь. «Неужели ты думала, что три осы начнут выламывать ее?» Жанна улыбнулась и отошла. И тут она услышала то самое жужжание еще до того, как обернулась. Страхово поняла, кто это. Огромный рой ос кружил вокруг часов, на которых все так же было 9:47. Жанна шагнула назад, ударилась о дверь и замерла. Осы двигались, будто единый организм. Ей показалось, что сотни глаз устремлены на нее. Она для них была той рыбкой или тетей Надей. Вот теперь ей стало по-настоящему страшно. Три осы в кухне сейчас показались бы ей безобидными букашками. Рой зашевелился, словно твари перемещались, выстраивая какую-то новую фигуру. Когда последнее насекомое встало на свое место, Жанна с ужасом поняла, что на нее смотрит лицо тети Нади. «Добро пожаловать, Жанна!» — прожужжала голова. Страхова очнулась, выбежала в холл и столкнулась с Андреем. «Что случилось?» «Там!» — Жанна показала на дверь гостиной. «Там они!» Парень подошел к двери и заглянул в комнату. Повернулся к Жанне, пожал плечами и вошел внутрь. Страхова зашла за ним. Она поняла по настроению пасынка, что в комнате ни голов, ни ос они не обнаружат. «Кто здесь был?» — спросил Андрей. «Пауки», — чтобы не показаться глупой, произнесла Жанна. «Два здоровенных паука выползли из-под часов». Андрей подошел к часам, снял их и заглянул в дыру. «Да, им там раздолье», — сказал Андрюша. «Там и крокодилы заведутся, пока мы дыру не заделаем». Жанна кивнула, когда парень повернулся к ней и попытался улыбнуться. Почему-то с ним ей было спокойнее, даже спокойнее, чем с мужем. Ей захотелось обнять парня, обнять и отдаться прямо здесь, под этой зловонной дырой, и пусть над ними кружат эти безжалостные твари. И даже если миллионы ос их потом сожрут заживо, она не откажется от 10 минут счастья. «Жанна, ты идешь спать?» Она очнулась. На нее смотрели голубые глаза Андрея. «Конечно, милый», — хотела сказать женщина, но вовремя остановилась. «Да, наверное», — ответила она, словно школьница, неуверенная в своих знаниях перед выходом к доске. «Ты как?» «Все нормально», — ответила Жанна. И ведь не солгала, ей действительно стало лучше. Мысли о сексе с пасынком отвлекли от жутких воспоминаний. «Все нормально, Андрюша», — и они пошли наверх. Как только закрылась дверь, из стыков вагонки начали вылезать осы. Они сидели на стенах до тех пор, пока не появилась последняя оса. Потом, будто бы по команде, они одновременно взлетели, образуя рой. Рой начал вытягиваться и менять форму, пока не стал похож на фигуру человека. Человек подошел к часам, стоявшим у стены. После каждого шага оставался след, который вздымался брызгами осами. Фигура подняла часы и повесила на место так, чтобы от дырки осталась небольшая щель. Человек замер и в следующую секунду рассыпался на множество крупинок. Осы тоненькой вереницей влетели в расщелину стены, и все стихло. Алексей спустился вниз и первым делом заглянул в гостиную. Ночью ему показалось, что здесь кто-то был. Голоса и какое-то жужжание. Наверняка ему приснилось, но все-таки надо проверить. К тому же куда лучше подобное проверять при дневном свете. Он открыл дверь, осмотрел комнату, прошелся по ней, но ничего подозрительного не обнаружил. Разве что часы остановились, да и висели как-то кособоко. Нет, определенно, все нормально. Тут Алексей вспомнил о ружье, запертом в старом пенале. Навесной замок был на месте. Алексей похлопал по карманам и выудил связку ключей. Открыл замок, дверцу и заглянул внутрь. Ружье стояло там, где он его поставил. Алексей снова закрыл свой сейф и с улыбкой подошел к часам. Они стояли. Алексей посмотрел время на сотовом, открыл циферблат, выставил стрелки и толкнул маятник. Часы пошли. Он кивнул головой и вышел из комнаты. Сегодня предстояло много дел. Надо было вынести и сжечь упаковки от мебели, спустить в подвал ненужное барахло, помочь что-нибудь приготовить Жанне, да и в колодец углубиться хотя бы на несколько сантиметров. Дурные мысли и образы снова начали его одолевать. Теперь ему мало того, что казалось, что кто-то отрезает веревку, а еще он явно видел на фоне белого круга над головой лица Андрея и Жанны. Они хотят его убить. Но почему они выбрали именно такой способ? А какой еще? Ты здоров, как бык, а они, несмотря на похожесть сына на тебя, он еще ребенок, а Жанна — женщина. Вот и вся причина, ты загоняешь в могилу себя сам. И вот только тут Алексей сообразил, что его больше интересует выбранный ими метод его умерщвления, чем то, почему они это делают. Страхов понял, что его колотит от злости. Он осмотрелся. Алексей снова был в комнате возле открытого пенала. Стоп, ну нельзя же так. Он быстро закрыл дверцу и навесил замок. Нельзя ревновать жену к собственному сыну. Она не шлюха, а он не раздолбай бабушкино воспитание. Так что ты можешь быть спокоен, рогов у тебя не будет, хотя кто знает. Алексей вышел в холл. На первой ступеньке сидел кот. Страхов подошел, взял его на руки и сел на лестнице. Огромный кот наверняка весил килограммов 7, если не больше. Алексей погладил Бармалея, кот заурчал и стал подставляться под руку. «Ах, Бармалей, Бармалей», — проговорил Алексей и посмотрел на лапы животного. «Ты что, землю рыл, что ли?» Лапы были в черноземе. «А ну-ка, пойдем мыться». Алексей встал и пошел в ванную комнату на первом этаже. Страхов думал, что не управится с такой тушей один, но Бармалей стоял в ванне смирно, ожидая, когда хозяин вымоет ему одну за другой лапы. Ну, прям морской пират. Кот абсолютно равнодушно относился к воде. Алексей достал из корзины для грязного белья полотенце и закутал в него кота. «Ну вот, теперь ты чистый пират». Он вышел в холл. Бармалей вдруг выгнулся, зашипел и, отцарапав лицо, Алексею прыгнул на пол. Потом, пригнувшись, все время поглядывая на лестницу, побежал в подвал. Страхов потрогал горящее лицо и посмотрел на то, что так могло напугать бесстрашного пирата. Лестница была пуста. Или не совсем? Он подошел ближе и взглянул на лестничную площадку. Там стояла Алена. Ночное происшествие давило тяжелым грузом. Жанна проспала до 10 утра, встала и подошла к окну. Алексея в спальне уже не было, на улице было пасмурно. Но ни это, ни ночное нашествие прожорливых тварей не могло испортить ей предстоящее празднование. Сегодня Жанна собиралась обойти соседей и пригласить их. Конечно, не всех их ей хотелось видеть у себя дома, но надо быть дружными соседями. Алкаш-одиночка Рома и завистливая сплетница баба Маша не очень вписывались в их коллектив дружных соседей, да и дед Семен. Милый и общительный, но старый. Миша с Валей, пожалуй, единственные соседи, с кем ей хотелось общаться. Но еще дочь была бабы Маши, тетя Света, улыбчивая, очень общительная женщина, но что-то Жанне подсказывало, что соседка не так проста. Что-то было в ней такое, что заставляло держать ухо востро. Жанна потянулась и только сейчас поняла, что стоит голая. Она улыбнулась и отошла от окна. Алкаш Рома мог видеть с биноклем под сосной. «Сидеть и видеть?» Жанна снова легла на остывшую постель, провела рукой по правой груди, обвела пальцем сосок и закрыла глаза. Она вспомнила, что ей снился Андрей. Его сильные руки гладили ее грудь, живот, ягодицы. Жанна застонала, но тут же открыла глаза и осмотрелась. Все так же и все еще одна. Желание пойти и взять свое было настолько сильным, что ей стало страшно. Она встала с кровати, подошла к стулу, схватила халат и быстро накинула его. Повернулась к зеркалу на дверце шкафа, стоящей у стены. Мужчина так вчера и не дособирал его. Жанна поправила прическу, завязала пояс халата и замерла. Ее отражение делало не то, что она. Женщина в зеркале скинула халат и начала ласкать себя. Страхова протянула руку и дотронулась до холодной отражающей поверхности. Ее двойник улыбнулся и прошептал одними губами. «Он мой!» Жанна отшатнулась и поняла, что незнакомка, так похожая на нее, исчезла. Отражение в точности повторяло ее движение. Алексей поднялся на одну ступеньку. Ему было не по себе от вида дочери. Он почувствовал, будто это он, маленькая девочка, а сверху на него смотрит страшный злой человек. Алексей боялся приблизиться к дочери. «Крошка, что с тобой?» — губы едва слушались. «Тебя кто-то обидел?» Несмотря на то, что у дочери было лицо, она ему напоминала девочку из его сна. Он боялся, что вот-вот у Алены оно зальется серой краской, а из-за спины появятся паучьи лапы. Он шагнул еще на ступеньку выше. Девочка стояла и смотрела, она не моргнула ни разу с тех пор, как Алексей ее увидел. «Алена?» Еще шаг, потом еще и еще, страх постепенно отступал. Чем ближе он подходил, тем больше понимал, что теперь перед ним все-таки его дочь. Просто, возможно, она еще спит. Он раньше не замечал за ней приступов сомнамбулизма, но то, что происходило с девочкой, очень походило на это. Она будто не замечала никого, стояла и смотрела прямо перед собой. Алексей замер. Он не знал, что делать в таких ситуациях. Вернее, он знал единственное, что не надо делать. Лунатиков нельзя будить, ему оставалось только ждать. Алена развернулась, будто на полпути о чем-то вспомнила, и пошла к своей спальне. Алексей пошел за ней. Девочка уверенно подошла к двери, но потом, передумав, направилась к ванной. Вошла внутрь комнаты и, не включая света, закрылась. «Этого еще не хватало». Алексей подошел и приложил голову к двери. Включилась вода. «Черт, она же может утонуть, так и не проснувшись». «Пап, ты скоро?» Алексей повернулся на голос. Перед ним стоял заспанный Стас в пижаме с мультяшками. «Тихо, не кричи», — зловеще прошептал Страхов. «Там кроха». «А кто тогда в ее кровати?» «Это не шутка, это, черт возьми, не шутка. Он видел, что Стасик напуган». Алексей прислушался. В ванной кто-то был. Ему стало страшно не меньше сына. В следующий миг он ударил плечом в дверь. Щеколда повисла на одном шурупе. Алексей вбежал в ванную, едва не поскользнувшись, схватился за штору и одернул ее. Он даже успел подумать, что непременно сойдет с ума, если увидит, кто плещется с фырканьем в ванне. Но там никого не оказалось, даже вода перестала бежать. словно кто-то решил поберечь его психику. Настала тишина, только одинокая капля громко плюхнулась в небольшую лужицу, собравшуюся у слива. И наступила тишина. «Папа?» — Алексей вздрогнул. «Папа, можно я пописаю?» Откуда-то из-за громкого буханья сердца раздался голосок сына. Страхов, словно его самого, сковал приступ лунатизма, повернулся к ребенку и кивнул. Это не могло быть галлюцинацией. Ни хрена это не глюки. Слабая искорка понимания начала разгораться в его сознании. «Это не со мной. Это что-то с домом». Но она тут же потухла. Он вспомнил, что очень хотел курить. Андрей после ночной встречи с Жанной долго не мог уснуть. Почему его влекло именно к этой женщине, он не мог это понять. Ведь она жена его отца. Жена отца, то есть мачеха, почти мать. А не думаешь ли ты, дружок, что это все из-за длительного отсутствия секса в твоей жизни? Пристрой ты сейчас куда-нибудь свою кочерышку, и все, ты взглянешь на Жанну по-другому. Не как на женщину, а как на мать. Надо куда-нибудь съездить и познакомиться с девушкой. Андрей встал с кровати, потянулся и подошел к окну. Погода не располагала к прогулкам, но Андрей все-таки собирался выбраться в город. Андрюша пошел к кровати и вытащил из-под нее разборную гирю. Снаряд мог быть 16, 24 и 32-килограммовым. Андрей приволок ее из сарая. Хотел начать с пуда, но болт от частого использования заржавел и не поддавался. Попробовал так, как есть, и, на свое удивление, справился с двумя пудами. Занятия с гири придавали сил. И так уж выходило уверенности в себе. Он встал перед зеркалом, кстати, найденным, все в том же сарае. Взялся за гирю обеими руками, посмотрел, как красиво напряглись трицепсы, переложил в правую руку, покрутил кистью. Предплечье выглядело так, будто бы высечено из камня. Андрей не был нарциссом, но похвастаться собственным телом любил. Он понимал, что это, скорее всего, происходило по малости лет, и через пару-тройку лет он забудет о гире и своем красивом теле. Будет пить пиво и обрастать жиром, хотя с отцом же этого не случилось. Он и в 40 лет выглядит еще ого-го. Андрюша снова вспомнил сон, где появляется отец с ружьем. «Да ему, если что, и ружье не понадобится. Страхов-старший его как щенка одной левой отделает. Или нет? В любом случае Андрей не стал бы рисковать, тем более из-за бабы». Он переложил гирю в левую руку. По его мнению, левая по сравнению с правой была какая-то слабенькая. Но со стороны, да и по силовым показателям, что левый, что правый, 32 выжимал 10 раз в легкую. Между ними не было никакой разницы. Словно в доказательство самому себе, Андрей закинул гирю на левое плечо. Толчок удержания, опускание, толчок. Он слишком увлекся видом набухающих мышц, поэтому, когда повернулся к зеркалу, пришел в ужас. Рука замерла в полусгибе, мышцы отказывались работать, и гиря упала на плечо. За ним стоял парень с голым торсом. Он тоже выжимал гирю. Андрей выронил снаряд, едва не попав по ноге. Его компаньон по утренней зарядке продолжил поднимать гирю. Толчок, удержание, опускание. До Андрея дошло, что раз они оба в зеркале, значит, и в комнате их двое. Он резко обернулся и, не застав никого ни за спиной, ни в зеркале, сел на пол рядом с обороненным снарядом. И только когда в комнату сбежала вся родня, Андрюша понял, кто был за его спиной. За спиной Андрея стоял он сам, только, как ему показалось, лет на 10 старше. Жанна ворвалась в комнату Андрея первой. «Что случилось? Ты не ушибся?» Со стороны это могло показаться материнской заботой, но Алексей почему-то подумал о вырытой яме в сарае. «Все нормально», — ответил Андрей и встал. «Просто уронил гирю». «Просто уронил!» — взревел Алексей. «Тебе что здесь, спортзал? Хочешь бросать гири? Иди во двор!» Страхов развернулся и, хлопнув дверью, вышел из комнаты. «Что это с ним?» — Жанна пожала плечами. «Волнуется перед новосельем». Женщина подошла ближе и взяла Андрея за руку. Они посмотрели друг другу в глаза. «Мама, я есть хочу». Только теперь они вспомнили о Стасике, забежавшем вместе с Жанной и Алексеем. «Да, сынок». Жанна развернулась и пошла к двери. «Через полчаса жду всех на кухне». «Ну что, братец», — обратился Андрей к Стасику, как только Жанна ушла. «Какие планы?» «Андрюша, уж очень по-взрослому обратился мальчик к старшему брату. Давай присядем». «Давай». Андрей сел на кровать, а Стас на стул спиной к зеркалу. Андрею не нравилось подобное соседство. «Я сейчас», — спохватился он, подошел к стене, снял зеркало и повернул к стене. «Вот теперь порядок». Стас не понял, о чем он, но спрашивать не стал. Он очень хотел рассказать сам. «Я тебя слушаю, братишка», — улыбнулся Андрей. «Помнишь, вчера мы искали Кроху?» Андрей кивнул, но улыбка слегка померкла. «Я действительно пытался ее достать из ямы». Андрей уже был готов кивнуть в знак согласия на вопрос «Ты мне веришь?», но мальчик не спросил. Он вздохнул и продолжил. «Когда не смог ее достать, я побежал звать вас». Пауза затянулась, и Андрей уже собирался вставить словцо, когда Стас заговорил вновь. «Она мне крикнула из ямы, что сходит в гости. Она ушла, и яма пропала, будто они закрыли дверь». «Но откуда-то же она вернулась?» — поддержал странную игру брата Андрей. «Да, они выпустили ее через запасную дверь». Стасик посмотрел на Андрея и увидел его недоумение. Добавил: «Колодец». «А, ну это все объясняет». «Они что-то с ней сделали?» «Сделали и прислали к нам, чтобы и мы стали такими, как они». Последнее слово он выкрикнул, и оно, будто гвоздь, вонзилось по самую шляпку в недавние воспоминания. Отыскало то, что Андрей уже начал забывать. «Йоне Андай». Ему вдруг показалось созвучными слова «Йоне» и «они». Чушь. Эдак можно «Адай, Адай, Аври, Умри». Да нет же, это бред полный. «Они что-то с ней сделали», — повторил мальчик. «С чего ты взял?» — попытался утешить его Андрей. «Она начала спать, как мертвец», — прошептал Стасик. «Это как?» «Она заворачивается в одеяло с головой». «И все?» — Андрей вспомнил, что и сам любил закутываться, как младенец в пеленке. Стасик медленно покрутил головой. «Она спит с открытыми глазами». Андрей замер. Ну и жути на него нагнал братец, и тут он понял, в чем подвох. Малой решил напугать старшего брата. «Как же ты увидел, что она спит с открытыми глазами, если она закутана в одеяло?» «Счет 1-1, братишка». «Она смотрит через одеяло. Сегодня, когда...» Стасик решил умолчать, что к нему заходила мама. «Когда я проснулся, я увидел два светящихся огонька. Знаешь, как глаза кошки». «Так, все-таки 2-1». «Ну, знаешь, кто бы ни были эти они, я думаю, мы с легкостью сможем их победить. Ведь мы же десантники». Но Андрей почему-то сомневался в этом. Стасик улыбнулся. «Я еще нет». «Ты обязательно им будешь». Андрей потрепал Стаса по волосам и встал. «Ну что, десантура? Никто, кроме нас?» «Никто, кроме нас», — ответил Стасик. Андрей взял ключи от Соляриса и вышел во двор. «Куда собираешься?» — спросил Алексей. «Да хочу развеяться немного». «Ну да, дело молодое». «Старик нашелся. Ты еще фору дашь любому. Сынок, присядь на минутку». Страхов-старший похлопал по скамейке рядом с собой. Андрей присел, перед глазами снова появился отец с ружьем. «Ты ничего странного не замечаешь здесь?» «Вот так раз. Они что, решили добить меня сегодня?» «Что именно?» «Ну, в появлении ямы в сарае, кстати, в которую я проваливался, ты, положим, не веришь». «Они открыли и закрыли дверь», — вспомнил Андрей слова Стасика. «Батя, чтобы в это поверить, нужно признать, что здесь, кроме нас, кто-то еще есть. Кто-то же ее выкопал, а потом закопал. Или ты думаешь, что это я?» «В точку». «Да нет, что ты», — отмахнулся Алексей и от собственных мыслей в том числе. Вот именно о наличии этих самых кого-то я тебя и спрашивал. Я начал видеть их. Кого их? — не выдержал Андрей. Ну, например, девочку. Он не стал говорить, что она была без лица, и из задницы у нее торчали паучьи лапки. Голую женщину. «Ну-ка, ну-ка», — улыбнулся Андрей. «Об этом поподробнее, пожалуйста». «Или это был сон?» — вдруг подумал Алексей. Теперь он не мог наверняка сказать, где явь, а где сон, но сегодняшнее появление Аленки было на самом деле. И царапина на лице тому подтверждение. Барбалей тоже ее видел. «Да ну тебя! Я вижу людей, которые, ну, никак не могли быть здесь». «Цыганка», — вдруг произнес Андрей. «Что, цыганка? Помнишь, я тебе говорил, что видел ее здесь?» «Ну да». Ни черта он не помнил, у него и свои-то видения перемешались в голове. Если в Новомосковск она могла приехать на попутке или автобусе, да и сюда проследить за мной вполне могла. Но появиться вместо водителя — вряд ли. «Какого водителя?» — не понял Алексей. «Маршрутки. Мы разговаривали с водилой. Я отвернулся на пару секунд, а когда посмотрел на водителя, вновь там уже сидела она». Андрей кивнул. «Вот тебе ее на отдай», — произнес Андрей. «Что это за слова?» «Если б я знал». «Черт!» — выругался Алексей и достал из внутреннего кармана куртки бумажник, расстегнул его и подал корешок от пачки сигарет. «Что это?» «Переверни». Андрей перевернул и прочитал. «Аври». Алексей не стал дожидаться вопроса и рассказал о краже, чудесном возвращении кошелька. Ничего не пропало, бумажка лежала среди банкнот. «Неплохо было бы узнать, что все это значит». «Ну, тебе и карты в руки». Алексей встал и посмотрел на дом. «Что-то не так с моим домом». Развернулся и пошел к сараю. Андрей покрутил бумажку в руке, потом убрал ее в карман. «Даже если придется встретиться со всеми цыганами Тульской области, я узнаю, что значат эти слова».